Твоей стою, и в сердце грешное стучу. Я нежно так зову извне, войти ли мне, войти. Войти ли мне, войти ли мне?